Крестный никогда ему не отказывал. Однако на этот раз отказал, как уже известно, вынудив его обратиться к Брастанио. Асканио поехал в Эспланаду, чтобы оттуда позвонить милейшему доктору. Команданте перед окончанием митинга представил свою избирательную платформу. Он не допускал реплик, опасаясь потерять нить импровизированного выступления, выученного с большим трудом наизусть. Он провел ночи без сна, декламируя под наблюдением и при одобрении Доны Лауры отдельные части своей речи. Он заявил, что жертвует покоем и отдыхом, на которые имел право в конце жизни. Отдых посвящает родине, аплодисменты. Снова надевает славную форму военно-морского флота, повторные аплодисменты. Чтобы стать на службу народу Агресте, громкие аплодисменты. Даже находясь на трибуне в штатской одежде, он мысленно блистал в военной форме, готов был оказаться на передовой борьбы. Бурные аплодисменты, крики «Браво!», «Очень хорошо!». Его обвинили в том, что он якобы враг прогресса. Это подлая клевета. Против лжепрогресса — да. Против того, что не идет на благо общества, загрязняет и заражает окружающую среду и вместе с тем набивает карманы промышленников смерти — да. Выкрики «Поддерживаем!» и «Не поддерживаем!» «Брастанио воскресит Агресте!» Но он с энтузиазмом приветствует подлинный прогресс, тот, который благоприятствовал не полудюжине мошенников, а всему народу. Прогресс, символизируемый фонарями гидроэлектростанции Сан-Франциско. Бурные аплодисменты. Завоевание, которым мы обязаны исключительно нашей достойной и влиятельной землячке, Доне Антониете Эстевис Кантарелли, нашей дорогой Тиете. Аплодисменты. Крики «Браво!», «Да здравствует Тиета!», овация заглушает последние слова оратора. Апофеоз. В нестерпимую полуденную жару Маринетти остановился на дороге из-за какой-то неисправности. Пассажиры томятся в ожидании, пока заведется мотор. Падре Мариано уводит Асканио в тень автобуса, пот стекает на сутану. Он не приемлет современной моды брюк и спортивной рубашки, столь популярных у священников столицы штата. «Не знаю, мой Асканио, эти выборы — лотерея. Если бы полковник Артур приложил усилия, была бы схватка гигантов. Он с одной стороны, Дона Антониета с другой. Но наша комендадорша учла и это, устранила полковника из состязания. Как только ей удалось?» Он сочувственно покачал головой, чтобы не сказать, что кандидатура Асканио обречена на провал. Разговаривая с помощником епископа о новой проводке электрического освещения в главной церкви, я не преминул заметить, в Агресте появилась святая собственной персоной. Она творит чудеса. У Асканио комок в горле. Он не может возразить, ведь речь идет о мачехе Леоноры. Святая? Дьявол собственной персоной, заклятый противник его кандидатуры на пост префекта, враг его личных планов, помолвки и женитьбы. Как только он затрагивает этот последний вопрос, Леонора меняет тему, уклоняется от ответа, отделываясь молчанием. Сомневаться в любви девушки невозможно, она дала ему самое верное доказательство. Что могло бы случиться, если не категорическое несогласие мачехи, желающей брака с миллионером, достойного падчерицы? Тиета стала кошмаром для Асканио, темной силой, дьяволом, препятствующим любым его начинаниям. 2 дня назад Вадеко Роза, владелец нескольких десятков голосов, раздраженно почесывая голову, сообщил: «По-моему, кандидат должен иметь поручителя с весом, как полковник Артур или Дона Антониетта. Представьте поручительство полковника или Доны Тиеты, и вы получите мои голоса». Заклятый враг, дьявол, темные силы, кошмар Асканио, комендадорша, святая поручительство команданта. Разговор падре Мариано усугубляет озабоченность кандидата. он возвращается из эспланады, обескураженный и встревоженный.